Курочка моя встретила меня каким-то расфокусированным взглядом от самой двери. Кабинет у нее оказался небольшой, но отдельный, что радовало. Я нашел ее по запаху. «Ты произвел фурор», — отстраненно констатировала она, когда я опустился в кресло напротив. «Фу, тут кто-то разлил жидкость для приучения кота к туалету». Поморщился я от сбивающего с ног запаха чьих-то приторных духов. «Как колени? Нашлись?» И она перевела взгляд в монитор, собираясь меня игнорировать. «Ты уже ревнуешь?» «Я уже думаю, что мама в тебе ошиблась. Зачем мне такой телохранитель, который первое, что сделал по должности, организовал фан-клуб из одиноких женщин бухгалтерии?» «Не все они одинокие», — заметил я, пристально глядя на Алину. «Да и уволить меня уже не выйдет. Я слишком много знаю». «А ты не знала, что собственный фан-клуб — лучшее информбюро?» Ее взгляд, наконец, сосредоточился на мне. «И что же?» «Я знаю, зачем меня наняла твоя мать», — посерьезнел я, откидываясь на спинку кресла с удобством. «Знаешь, мне же и правда стало интересно с самой первой встречи с твоей мамой. Не говоря уже о нашей с тобой. Главное, что ни она, ни ты не сумели сформулировать. Чего же вы опасаетесь и зачем вам нужен я?» «Я ничего не опасаюсь», — лязгнул металлом ее голос. «И ты мне не нужен». «Ну, ты-то понятно», — усмехнулся я. «Но мать твоя женщина умная и любящая. Тебя. А все дело в твоем сводном братце, который остался у разбитого корыта со всех сторон. И на готовое его не пустили, и добиться ничего у него не выходит. Будучи человеком импульсивным, горячим и безнаказанным с детства, он может выкинуть много чего». Я достал мобильник и опустил взгляд на экран. «А еще у него два условных, и оба за пьяные драки и мелкий дебош». В этом месте Алина нахмурилась. «Я ничего не знала об условных». «Они вообще-то не могли быть условными. Там светила полноценная уголовная статья, но я же говорю. Безнаказанность твоего некровного родственника ничему хорошему не научила. У него все еще есть какие-то деньги, которые он успел наворовать у папы по мелочи. То есть дать на лапу ему есть что». «На что ты намекаешь?» «На то, — оскалился я, — что тебе без меня уже не выжить, куколка. И что тебе крупно повезло, что я не твой кот. Без дела по чужим коленям не шляюсь». «Послушай», — решительно подалась она вперед. «Фантазии моей тревожной мамы не имеют никакого отношения к реальности. У Вадима кишка тонка представлять для меня какую-то угрозу. Он что-то вообще не в себе последнее время». «В чем это выражается?» — подобрался я. «Не уверена, что это входит...» «И замечательно выходит», — перебил ее я, взглянув на нее особенно красноречиво. «Этот мой взгляд мало кто мог выносить и не ссаться в штаны. Попробуй заново. Что не так с твоим братом?» Аля нерешительно замерла, вздохнула и сделала, как я потребовал. «Вынюхивать про меня начал. Пока не могу понять, что ему нужно». «Бабки ему твои нужны, ясен же пень», — задумчиво постановил я. «Нет у меня бабок», — презрительно фыркнула она. «Деньги, на которые он имел виды, переданы моей матери. Он до них уже никак не доберется». «А ты разве не ее наследница?» Курочка хлопнула глазами и сгорбилась. «Не понимаю все же, к чему ты это все...» «Что он про тебя вынюхивает?» Все подряд. Конкретней, надавил я. Алина Марковна, давайте не будем тратить наше общее время. Секретаря своего подослал сегодня с разведкой. Ему нужно знать, что мне нравится, с кем встречаюсь и куда хотела бы поехать. Учитывая то, что он с бабой своей расстался... Черт, ты уже все слухи собрал? Взвелась неожиданно она. А можно вот без этого шовинистского жаргона? Баба, баба! Сядь, приказал я и пригвоздил ее взглядом к креслу. И не перебивай старших. Алина сложила руки на груди и гневно засопела, собирая губы в кучу. С девушкой он своей расстался, про твоего мужика осведомляется. Так нормально изъясняюсь. Можешь ведь? Процедила презрительно. Ничего тебе это не говорит? Нет. Путь к деньгам твоей мамы лежит через тебя, Алина. Он собрался тебя завоевывать. Алина странно застыла. Если бы не сколько-то живой взгляд, я подумал бы, что она киборг, и у нее кончился заряд батареек. «Бред какой-то», — выдохнула она наконец. «Он совсем рехнулся, что ли?» «Не может этого быть, Богдан. Он знает, что превратил мою жизнь в ад в детстве. Меня тошнит рядом с ним, и все, что хочется, — уйти и не видеть его. Лучше бы сначала прибить, запинать труп под кровать и тогда уйти. Вадим не может всерьез думать о моем завоевании». «Как проперла ты ее, ты посмотри. Превратил ее жизнь в ад. Сильно. Да тут настоящая семейная драма у меня под носом разыгрывается. Далось мне только это все. С другой стороны, киснуть от скуки не придется. Тайны семейства являют себя так стремительно, как развороченная куча мусора, облака мух. Зато вы, Богдан, теперь точно убедитесь, что с таким одноклеточным родственником мне точно ничего не грозит. Зря ты так его недооцениваешь, пожал я плечами, поднимаясь. Деньги способны открывать в людях такие способности, что никогда и не подумаешь. Когда ты там заканчиваешь сегодня? Я напишу, — отчеканила она раздраженно. И когда мы перешли на «ты»? Мы все равно перейдем. Не сегодня, — отбрила Алина. Интересно, зачем она работает с братом в одной компании, если ее от него тошнит? Хотя Алина работает здесь дольше. Наверняка зарабатывала себе репутацию, чтобы доказать, что стоит гораздо больше этого придурка сводного братца. Но это тоже попахивает какой-то клиникой. Ну да ладно. Но тут вдруг Вадиму достается руководящая должность. Видимо, все же родного сына Марк Асгольд любил больше, что вполне естественно. И снова Алина остается в вынужденном неудобном положении. Как и в детстве. Куда только смотрели родители Вадима с Алиной. Но не могли же они не видеть, что старший сын творит с сестренкой. А теперь мама телохранителя нанимает. Я вышел в коридор и столкнулся с Вадимом мордой к лицу. «Вы тот самый наш новый сотрудник?» — протянул он мне руку. «Вадим Маркович Асгольд, директор компании». «Тот самый, Богдан Демьянович Мраков», — пожал я ладонь Вадика. «Странно так вышло, что я даже не знал о вашем найме». «Меня нанял Анатолий Михайлович», — равнодушно сообщил я. «Мама Алины выдала мне всю ключевую информацию, чтобы никто мне тут палки в колеса не совал. Вот интересно только, почему она сейчас решила защищать дочь от сводного брата? Где она была раньше?» «Анатолий Михайлович?» — усмехнулся удивленно Вадик, но тут же пожал плечами. «Ладно, ему виднее. Как вам у нас? Нравится?» «Нормально у вас. А у Алины Марковны вы что делали?» «Зашел проведать свою девушку». «У Алины сейчас ваша девушка?» «Алина моя девушка». «Как славно он завис. Жаль, я не нацепил камеру на себя. Пересматривал бы этот момент». «Вы встречаетесь с моей сестрой?» — сипло выдал он наконец. «Да». Вадим открыл рот, пытаясь начать что-то говорить, но выходило только выкатывать глаза и глупо улыбаться. «Алина не говорила?» «Вы не часто говорите, насколько я знаю». «Семейный бизнес затягивает», — виновато улыбнулся он. «Все вечно в делах, но я собирался это исправить. Звал Алину поужинать. Может, тогда вместе как-то посидим? Или приезжайте вместе на вечеринку мою, буду рад вас видеть». «Приедем», — кивнул я благосклонно. «Отчего же не приехать? Врагов надо держать как можно ближе, как говорится. Все интереснее и интереснее». «Отлично. Удачного старта на новой должности». Продолжал натянуто улыбаться Вадим. «Представляю, как он будет психовать, когда не сможет про меня ничего выяснить. В отличие от меня». Сидеть в тюрьме за свою глупость было неприятно, но весьма полезно. Охранники, следователи, оборотни. Негласно я там был особенным заключенным, набившим морду ведьмаку. И связи у меня там теперь были весьма полезные. Пробили мне Вадима весьма шустро, за каких-то пару часов. Расположившись в комнате отдыха, я принялся изучать всякую должностную документацию на планшете. Алина на обед так и не вышла. В этой курице не сбоила только программа самоуничтожения, блин. Пришлось сходить в кафетерий и купить ей обед на вынос. «Это что?» — подняла она на меня взгляд от бумажного пакета. «Еда тебе!» — своим особенно убедительным тоном обозначил я. «Не стоит радовать брата голодными обмороками, а то сама к нему в багажник где-нибудь упадешь и сознание потеряешь». «Ну так ты у меня для чего?» «У меня полномочия ограничены рабочим временем». «Что там?» — подделано пальцем край пакета. «Сэндвич с курицей». «В следующий раз возьми меню. Я не знала, что ты будешь мне за едой бегать». «Во-первых, не хами. Ты же все равно уже не уволишься». «Во-вторых, не бегал, а ходил. Заботливо. Потому что, по новой версии, я теперь твой мужик. И на работу меня взяли из-за связей». «Каких связей?» «Исключительно неприличных. Но никто не будет проверять». Глаза у нее были большие и без эмоций. Но когда она их раскрывала в бешенстве, была похожа на удивленную сову. «Сначала поешь, а то сейчас сахар от стресса упадет». «Что ты сделал?» Просипела она на вдохе, приподнимаясь с кресла. Будто это могло добавить ей какого-то авторитета. «Ничего особенного. Сказал твоему брату, что мы с тобой встречаемся. Так он будет знать, что клиник тебе подбивать уже поздно. Или тебе хотелось?» «Ничего мне не хотелось», — заверещала она. «Совсем сдурел. Кто тебя?» «Хватит кудахтать», — рыкнул я и навис над ней. «Соберись и соображай. Не стрелять же мне в него каждый раз, как он идет в твою сторону. Мое дело тебя защищать. Каким образом? Это тоже мое дело. И не надо так орать, будто я к тебе в трусы под столом лезу». «Да пошел ты!» — схватилась она за пакет, собираясь запустить его в меня. «У тебя явный недостаток глюкозы, Алина Марковна. Ты туго соображаешь». «А ну, села!» Алина от неожиданности плюхнулась в кресло и надулась предгрозовой тучей. Оставалось надеяться, что этот мой рык не долетел до кабинета Вадима. А то с моей рабочей схемой могут возникнуть нестыковки. Ну да ладно. Милые бронятся и вообще. С кем не бывает. Эту курицу попробуй стерпи. Теперь взяла бутер и сживала с аппетитом. Процедил я, упираясь руками в ее стол. «Тут говорят, что ты в тюрьме работал», — упрямо вздернула она подбородок. «Заметно». «Тем более, слушайся. И мы едем к твоему брату на какой-то сходняк загородный. Ты выясни подробности». «Это еще зачем?» «Затем, что если он включил дурака, а ты его и не выключала, продолжая тут работать вместо того, чтобы уволиться и послать всю свою семейку нахрен, лучше делать вид, что продолжаешь ни черта не понимать намеков. Если он что-то замышляет, то лучше выяснить это нам. Согласна?» «Допустим», — хмуро выдавила она. «Ну вот и славно», — оттолкнулся я от столешницы. «Приятного аппетита!»